Глава 26. Извержение Цзянфэна. Тренировочный матч между наследниками герцогств закончился с таким исходом. С ее характером, принцесса Гаоюй была полностью застрахована от подозрений в пристрастности по отношению к Цзянчэню. В конце концов, будь это с точки зрения его характера или положения, Цзянчэнь никоим образом не заслуживал такого фаворитизма принцессы. К тому же, кто не знал, что принцесса Гаоюй была холодной и беспристрастной. А если бы это было не так, то как бы его величество король назначил принцессу Гаоюй на такое важное место организатора испытания затаившегося дракона? В то же время, пусть это и чудо, но Цзянчэнь все же победил Байчжань Юня, и это произошло у всех на глазах. Даже если бы они хотели обвинить его, им было попросту ни к чему придраться. Снова начался банкет, еда и вино лились в обильных количествах. Но атмосфера еще не полностью восстановилась после предыдущих событий. К лучшему или худшему, каждый здесь имел свои мысли. Особенно те герцоги, у которых были разногласия с герцогом Цзянхань, они до сих пор не могли понять, была ли победа Цзянчэня случайностью, или же он был волком в овечьей шкуре, и дуэт отца и сына, наконец-то, начал показывать свои клыки на последнем этапе испытания затаившегося дракона. Сказать, что кто-то на начальном уровне истинной ци смог одолеть кого-то с 8 меридианами истинной ци, используя слабости, что он показал ранее, даже мастерам военного дао было тяжело представить такое. Как можно было найти недостатки только после одного просмотра, а затем победить оппонента в реальной битве? Если слабый может так легко победить сильного, зачем тогда вообще усердно тренироваться? Но называть Цзянчэня волком в овечьей шкуре, разве его действия не слишком демонстративны? И главное, его пердеж на обряде поклонения небесам никак укладывался в схемы волка в овечьей шкуре. Это был смертный грех, за что он получил соответствующее наказание. Если только король Дунфан Лу не притворялся вместе с Цзянчэнем, но это было еще более нелепо. Конечно же, королю не было настолько скучно, чтобы вытворять что-то подобное. К тому же, семья Цзян не была столь видной, чтобы король всецело поддерживал их сценарий. Только герцог Тиньшуй и несколько других официальных лиц, кто был свидетелем событий, случившихся той ночью в поместье Цзянхань, могли догадываться, что за отношения были между королем и Цзянчэнем. Возможно, небесное покровительство не оставило Цзянчэня, иначе как этот ребенок может получать выгоду из такой нелепой удачи? Герцог Тиньшуй объяснил себе это так. Такого рода предположение было наиболее разумным. Герцог Тиньшуй наблюдал за эмоциями и действиями Цзянфэна и сделал вывод, что тот не имеет представления, что тут происходит. С уровнем проницательности Цзянфэна, его актерских навыков определенно было бы недостаточно, чтобы притворяться волком в овечьей шкуре. Он быстро раскрыл бы себя. Жирный Сюань и другие с начала банкета ходили вокруг, общались и были довольно дружелюбны с Цзянчэнем. Они и раньше дружили с ним, потому что он был щедрым, справедливым и всегда готов был помочь другу. Теперь же, увидев силу Цзянчэня, они ощутили взаимное чувство гордости. «Черт, брат Цзянчэнь, я, жирный Сюань, общаюсь с тобой уже 2 или 3 года, но никогда не подозревал, что брат Чэнь был истинным гением. Способности мирового класса, потенциал мирового класса и абсолютно точно сила мирового класса. Младший брат находится в благоговении и трепете». Жирный Сюань был крайне возбужден, он так жестикулировал, что слюни летели в разные стороны. Он был взволнован даже больше, чем ребенок на Рождество, как будто, если Цзянчэнь был удивительным, то и он сам становился не менее удивительным. За другим столом с белым лицом сидел Байчжань Юнь, он опустил голову и искал утешения в стакане с вином. Ян Имин, которого Цзянчэнь нокаутировал одним ударом, очнулся и ожесточенно пробормотал. Этот Цзянчэнь, должно быть, использовал грязный трюк. У него же всего-то 3 меридиана истинной ци, как он мог победить меня? С другой стороны, Хун Тянь Тун тайно вздохнул с облегчением. Хорошо, что ему хватило ума избежать всеобщего внимания после демонстрации приемов Восточного Королевства Байчжань Юнем. Подумать только, если он бы сразился с Цзянчэнем, тогда тем, кто был опозорен перед всеми, были бы не эти двое, а он, Хун Тянь Тун. Мысли Хун Тянь Туна смешались, когда он увидел, как Байчжань Юнь пытается утопить свои печали в алкоголе, и он решил снова его спровоцировать. «Брат Бай, не унывай. В отношении силы он только в начальной области истинной ци. Как он может быть твоим противником? Приемы Восточного Королевства – это базовые техники. Этот парень был более удачлив и тренировал их дольше, ничего больше. Если сравнивать истории ваших семей, как герцогство Цзянхань может соперничать с вашей семьей Белого Тигра? Бай Чжань Юнь только наклонил голову и криво улыбнулся, теперь у него не было того гордого высокомерия. Он слегка покачал головой, но ничего не сказал. Он не был глупым человеком. Раньше он поддевал Цзянчиня лишь для того, чтобы получить расположение Лун Цзюисюэ. Кроме того, после слов Цзянчиня он кое-что осознал, и теперь его мысли прояснились. В самом деле он был в расцвете сил, и стоило ли заходить так далеко ради женщины, которая никогда всерьез не подумала бы о нем. И хотя Хун Тяньтун вместе с Бай Чжань Юнем несколько раз поддевал Цзянчиня, он никогда ничего не терял, в то время как Бай Чжань Юнь в одиночку столкнулся с последствиями. Что это значит? Это означало, что этот Хун Тяньтун коварно использовал Бай Чжань Юня в качестве пушечного мяса. «Ты и правда считаешь меня таким идиотом?» Бай Чжань Юнь бросил взгляд на Хун Тяньтуна, и в его сердце начали возрастать настороженность и отвращение к его расчетливому характеру. Сидящий за главным столом глава сегодняшнего события, Лун Чжао Фэн, был удивлен тем, что произошло ранее, но уже перестал думать об этом. Даже если Цзян Чэнь имел какие-то заговорщицкие идеи и некоторый потенциал, это было ничем по сравнению с его дочерью, обладающей врожденным телосложением. Поэтому Лун Чжао Фэн не собирался останавливать свои махинации в отношении земли герцогства Цзянхань с духовной веной, напротив, он решил сделать следующий шаг. После нескольких раундов разлитых напитков Лун Чжао Фэн поднял свой стакан в сторону Цзян Фэна. «Старший брат Цзян Фэн, я по-настоящему поражен сегодняшним выступлением вашего сына. Он расширил мое мировоззрение. Я уже давно хотел стать другом старшему брату Цзян. Почему бы нам не воспользоваться такой возможностью сегодня? Я верен своему слову, а что вы думаете о моем предложении? Почему бы сегодня вам просто не плыть по течению и не поставить печать одобрения? Старший брат, вы видите мою искренность. Пока вы киваете головой, вам ничего больше не придется делать, только ежегодно получать 300 тысяч серебра. И наши две семьи навсегда объединятся, как братья, как вам такое?» Тон Лун Чжао Фэна был великодушным, словно он делал герцогу Цзянхань выгодное предложение, когда на самом деле он силой пытался захватить эти земли по самой низкой цене. Цзян Фэн знал, что на том месте за столом, на которое его посадил Лун Чжао Фэн, ему будет тяжело удержать свои позиции. Перчатка была брошена, и Лун Чжао Фэн перешел в наступление. Он мог только с храбрым лицом ответить: «Герцог Лун, территория моего герцогства Цзянхань расположена на юге, и на ней не так много источников доходов. Наибольшая часть выручки поступает от этой земли с духовной веной. Предложение герцога Лун предполагает лишение меня главного источника дохода на моей земле Цзянхань. Младший брат, на такое предложение действительно сложно согласиться. Надо сказать, что с характером Цзян Фэна было странно видеть, как он говорит, так низко склонившись. Если бы это было в любой другой ситуации, Цзян Фэн, вероятно, уже давно бы ударил по столу и ушел, взмахнув рукавами. «Старший брат Цзян, как же вы все усложняете для меня», — устало сказал герцог парящего дракона. «Ахаха, герцог Цзян, получать 300 тысяч в год, ничего не делая, это же чистая прибыль, тут никак нельзя проиграть. Почему вы сопротивляетесь?» В разговор вмешался другой герцог, пытаясь убедить Цзян Фэна. «Точно, если бы это был я бы даже не поморщился и взял бы их, продолжая спокойно сидеть на своей земле. Герцог Цзян, герцог Лун, самый выдающийся из всех герцогов, и он предлагает вам дружбу. Сколько людей голову бы положили за такую возможность, а вы не способны ее оценить, верно? Герцог парящего дракона, это первый герцог королевства, а его дочь, мисс Цзюисюэ, уже утверждена как ученик скрытой секты. В будущем семью Лун ждет безграничное богатство. Вы же отвергаете хорошие намерения герцога Лун и отворачиваетесь от него. Разве так вы не делаете свой будущий путь более узким? Эти люди были зависимы от герцога парящего дракона. Это звучало так, будто они беспокоились за дела Цзян Фэна, но на самом деле они угрожали и давили на него, являясь соучастниками преступления тирана. Было много вещей, о которых герцог парящего дракона не мог бы сказать вслух, и они присутствовали здесь, чтобы сыграть роль злодеев. Надо отдать ему должное, будь на его месте любой другой герцог, он бы уже давно сдался. Но Цзян Фэн был жестким человеком и решительно покачал головой. «Больше ничего не говорите. Каждый может говорить красивые слова, но были бы вы так же щедры, если бы вас попросили отрезать часть от себя». Представитель королевского сада Пилюй тоже присутствовал в зале, но пока ничего не говорил. Он был великим мастером двора королевского сада, но в это время он усмехнулся. Герцог Цзян, в прошлых нескольких сделках королевского сада, которые совершались с герцогством Цзянхань, мы обнаружили, что ваши способности в выращивании духовных ингредиентов не соответствуют нашим стандартам. Таким образом, единогласным решением наших старейшин мы постановили больше не приобретать никаких духовных ингредиентов с территории Цзянхань. Отныне наше сотрудничество закончено. Выражение лица Цзян Фэна радикально изменилось после этих слов. Он отказался прогнуться и не пожелал сдавать в аренду землю с духовной веной, потому что имел деловые отношения с королевским садом Пилюль. Только это партнерство давало герцогству Цзянхань 5 миллионов серебра в год. Но глава королевского сада Пилюль сказал, что их партнерские отношения закончены, а его ингредиенты забраковали. Это выбило почву у него из-под ног. Цзян Фэн спросил скрипучим голосом. «Великий мастер двора, вам обязательно быть таким бессердечным?» Великий мастер двора беззаботно ответил. «Тот, кто наблюдает за общей картиной и принимает соответствующие решения, является умным человеком. Герцог Цзян, ты совершил ошибку и не заметил, как изменилось течение. И кого это должно было убедить? Это была очередная попытка ограбить Цзян Фэна». Цзян Фэн долго сдерживал гнев внутри себя, но последние слов великого мастера двора стали искрой, которая разожгла пламя. Его долго подавляемая ярость вырвалась за секунду, и Цзян Фэн вскочил на ноги и дико рассмеялся. «Ладно, хорошо. Каждый из вас притворяется хорошим парнем, но вы все – дикие грабители. А теперь позвольте мне кое-что вам сказать. Я, Цзян Фэн, не вылепленный из глины Будда. Я могу зарабатывать меньше денег, или перестану зарабатывать их вообще, но я никогда не прогнусь даже на миллиметр перед таким человеком. А вы, королевский сад Пилюль, забраковали ингредиенты с моей территории, мне все равно. Я лучше буду выращивать свиней на этой земле, чем позволю разбойникам с большой дороги наживаться на ней». Цзян Фэн взорвался гневной тирадой. Он вспыхнул внезапно и очень основательно. Высказаться было чертовски приятно. Цзян Фэн чувствовал, что вся ярость, скопившаяся в его животе, полностью выплеснулась в этот момент. Что касается банкета, то после всплеска гнева Цзян Фэна все снова замолчали. Все уставились на Цзян Фэна, глядя на него странным взглядом. Они все думали, что этот дуэт Цзян из отца и сына один за другим устроили сцену, приковав к себе всеобщее внимание. Чего они добивались? Неужели они действительно намеревались создать проблемы герцогству парящего дракона и начать вражду с ним? Глава 27. Нагоняя элиты. Полнейшая тишина, как на кладбище. Никто не ожидал, что Цзян Фэн разозлится так внезапно. Этим он полностью разрушил все отношения с герцогом парящего дракона и начал вражду с первым герцогом королевства. Лишь за этот единственный момент даже те, кто был дружен с герцогом Цзянхань, покрылись холодным потом. Что касается нейтральных герцогов, они даже не смели посмотреть на Цзян Фэна, чтобы герцог парящего дракона случайно не подумал, что они его поддерживают. Атмосфера банкета стала до странного спокойной. Именно в этот момент раздался пронзительный звук аплодисментов. Цзян Чэнь лениво встал. «Отличный нагоняй, хорошо сделано. Это мой старик. Но мне любопытна одна вещь. Есть ли у вас, герцогов, хребет у так называемых элитных дворян? Можно ли нам полагаться на вас, слабовольных подхалимов, посредственных бездельников, в защите границ нашего восточного королевства? Все, что вы можете, это подавлять ваших сверстников, захватывать их земли и лишать их прибыли. Что касается вас, королевский сад Пилюль, верно. Мне интересно, как простому бизнесмену, есть ли у вас хоть какие-то достижения? Может, вы как-то послужили королевству? Откуда у вас взялась смелость говорить в таком тоне с герцогом второго ранга? Кто дал вам это мужество? Знает ли король о вашей дерзости? Тот, кто видит картину в целом и действует соответственно, умен, верно. Смотрите шире, верно. Хотел бы я увидеть ту большую картину, что видите вы, королевский сад Пилюль, которую вы имеете в виду, прекращая партнерство. Я плюю на это. Этот молодой герцог прямо говорит вам, что отныне торговать с королевским садом пилюль запрещено в семье Цзян. Великий мастер двора холодно рассмеялся. Запрещено? Кого ты пытаешься одурачить? Вы, семья Цзян, лишь второсортное герцогство. Запрещаете торговать с королевским садом? На вашей семейной земле с духовной веной без нашей поддержки можно выращивать только свиней. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Так ли это? Третий мастер зала исцеления, этот великий мастер сказал, что на моей земле могут выращиваться только свиньи. А что скажете вы? Третий мастер усмехнулся себе под нос и сказал, было бы прискорбно разводить скот на земле с духовной веной. Наш зал исцеления готов заплатить 10 миллионов и заключить контракт на 5 лет с семьей Цзян. Нет, 10 лет, 20. Лучше вам самим решить продолжительность контракта. Что? Все, включая герцога парящего дракона, подумали, что ослышались. Третий мастер зала исцеления предложил семье Цзян сделку, стоимостью в 10 миллионов серебром. При таких обстоятельствах, в любое другое время подписание контракта для чисто деловых отношений не было бы большим делом, но этими действиями зал исцеления публично заявил о поддержке семьи Цзян и рисковал противостоять герцогу парящего дракона. Это было странно. Кто не знал, насколько влиятельным был зал исцеления, кто не знал, насколько он был коварным, никого бы не удивило, если бы зал исцеления воздержался от высказываний в этой ситуации. Но сейчас происходило что-то из ряда вон выходящее, старейшина с готовностью выразил свое мнение. Когда же семья Цзян связалась с залом исцеления и сформировала с ним такие крепкие связи, никто не чувствовал, что семья Цзян имела такое влияние, чтобы приказать залу исцеления публично поддержать их. Выражение лица великого мастера двора изменилось. Мастер зала Ца, вы точно хотите сделать это? Из трех сил, что были представлены на рынке духовных ингредиентов, зал исцеления был его лидером и держал 50% всего рынка. Храм бога земледелия и королевский сад пилюль делили между собой оставшуюся половину. Хотя эти три стороны всегда жестоко конкурировали, они всегда соблюдали скрытые правила и избегали злонамеренной кражи бизнеса друг друга. Это был негласный принцип, по которому все вели дела, и никто не пересекал эту линию. Третий мастер зала улыбнулся. Мастер зала Ван, я отчетливо слышал, как вы только что объявили о прекращении деловых отношений с семьей Цзян. Если бы это было не так, то как бы мы могли вмешаться? Мы все понимаем правила бизнеса. Вы не хотите продлевать сделку, и мы решили заключить свою. В этом нет ничего неправильного, верно? Мастер зала исцеления не был неправ и не нарушал никаких правил. Лицо великого мастера двора стало уродливым. Он вышел вперед и разрушил отношения с семьей Цзян, чтобы выслужиться перед герцогом парящего дракона. Для бизнеса было все равно, с кем его вести. Если семья Лун возьмет под контроль землю с духовной веной, они начнут вести бизнес с герцогом парящего дракона. В этом плане не было ни одного минуса для королевского сада пилюль, и они не могли упустить такой возможности завести хорошие отношения с герцогом парящего дракона. Одни плюсы и ни одного минуса. К тому же, он полагал, что даже если он отвергнет семью Цзян, зал и храм не сделают шаг вперед, чтобы выкупить бизнес. В конце концов, деловая сделка на каких-то 5 миллионов серебра в год не стоила риска оскорбить герцога парящего дракона. Великий мастер зала не рассчитывал, что что-то выйдет из-под его контроля. Мало того, что зал исцеления сделал первый шаг, так они еще и удвоили их ставку в сделке. Всем было ясно, что теперь они поддерживают семью Цзян. Великий мастер зала не понимал, ничего не понимал. Мастер зала был настолько дальновиден. Разве эта небольшая прибыль была сравнима с оскорблением герцога парящего дракона? Неужели зал исцеления не мог понять даже намек на происходящее? Всем было понятно, что банкет будет невозможно продолжать, когда ситуация дошла до этой точки. Многие гости попрощались и ушли, после того как увидели гнев на лице герцога парящего дракона. Герцог намеревался использовать этот банкет для демонстрации своей власти и богатства. Но теперь, благодаря дуэту семьи Цзян, отцу и сыну, и поддержке их залом исцеления, герцога парящего дракона заставили потерять лицо. Ситуация была чрезвычайно странной. Как ни глянь, а теперь мир в Восточном Королевстве, скорее всего, будет нарушен. Потому что герцог парящего дракона был в ярости, а последствия гнева первого герцога королевства будут довольно серьезными. Как представитель королевской семьи, принцесса Гауюй испытывала сложные чувства. Изначально она была предвзятой относительно Цзянчиня, но внезапно осознала, что этот невыносимо дерзкий и язвительный парень имеет зачатки доминирующей ауры и стойкости. Агрессивная лекция Цзянчиня, его противостояние дворянской элите, загадочное вмешательство зала исцеления, все это вместе заставляло принцессу Гауюй признать, что, возможно, ранее она была не права насчет этого ребенка, Цзянчиня. Когда банкет закончился, великий мастер двора остановился за дверью и холодно улыбнулся Цзянфэну. «Цзянфэн, это конец для тебя и твоего сына. Оскорбление герцога парящего дракона означает для вас, что в будущем семью Цзян на каждом шагу будут ждать проблемы. Мастер двора Ван, мне действительно любопытно. Вам, как деловому человеку, в самом деле так интересно быть чьей-то собакой на побегушках, нетерпеливо прокладывающей им путь». Цзянчэнь же просто посмеялся, пройдя мимо великого мастера двора и посмотрев на него с презрением. «Цзянчэнь, паршивец, продолжай расхаживать. Твое время на исходе», – процедил сквозь зубы мастер двора. «Вы правы, время на исходе. Королевский сад пилюль, хе-хе. Королевство, может быть, и обширно, но это не значит, что нам нужны все три силы, что делит рынок духовной медицины». Терпя такую наглость от высокомерного отношения Цзянчэня, мастер двора Ван был настолько возмущен, что готов был плеваться кровью. Это был неудачный день. Его отношения с семьей Цзян превратились в ничто, и он бесплатно отыграл роль злодея. К концу дня он не получил никаких преимуществ, только основательные уроки. Кроме того, даже если бы мастер двора Ван был немного недоволен, он бы не осмелился сказать об этом герцогу парящего дракона. Даже если герцог Лунный был главной причиной развала партнерства между семьей Цзян и королевским садом пилюль. Ах, забудьте, эта сделка незначительна. Ее потеря не повредит основам моего королевского сада пилюль. Что касается зала исцеления, из этой ситуации все еще можно будет получить выгоду, ведь они оскорбили герцога Луна. Мы можем использовать эту возможность, чтобы надавить на зал исцеления. Чем больше было влияние герцога парящего дракона, тем больше он мог создать проблем в Восточном королевстве. И сейчас мисс Цзюйсюэ была приглашена в скрытую секту. И для семьи Лун уже не казалось невозможным в будущем заменить семью Дунфан на королевском престоле. Герцог Лун имеет грандиозные устремления. Я надеюсь, это скоро случится. И в этот момент Сад сможет воспользоваться своими дружескими отношениями с семьей Лун и захватить ведущие позиции на рынке духовной медицины в королевстве. Это неизбежно. Настроение мастера двора Вана немного улучшилось. Эмоции Цзянфэна медленно успокоились, когда он вернулся в поместье Цзянхань. Пусть он и чувствовал себя хорошо, после того как вспылил сегодня, это все имело серьезные последствия. Если говорить об их территориях, земли Цзянхань и парящего дракона располагались далеко друг от друга и не было никакой необходимости бояться герцога. В конце концов, без королевского указа войне между герцогствами не бывать. Но теперь, когда все собрались в столице, они знали, что глаза и люди герцога Луна были повсюду. Кроме того, он также сотрудничал с различными силами в столице. Многие придворные чиновники даже называли герцога парящего дракона своим братом. Цзянфэн улыбнулся, увидев серьезное лицо Цзянчэня. «Парень, а у тебя кишка не тонка. Сегодня ты заставил своего отца гордиться тобой. Они сами сказали, что у отца тигра не родится сын-собака. Отец, вы сегодня тоже превосходно себя показали». Цзянфэн посмотрел на Цзянчэня и многозначительно улыбнулся. «Парень, прекрати притворяться и скажи честно, почему зал исцеления сделал шаг нам навстречу и оказал поддержку в такой ситуации? Все под небесами собираются вместе ради выгоды. Все под небесами разбегаются из-за выгоды. Естественно, у зала исцеления есть причина для этого», — улыбнулся Цзянчэнь. «Отец, я могу сказать только одно. Времена, когда над нашей семьей издевались, словно над овцами, ведомыми на убой, ушли навсегда». Глаза Цзянфэна загорелись, когда он услышал эти слова. «Ченер, многие герцоги сказали сегодня, что мы скрывали свою истинную силу и были волками в овечьей шкуре. Ты действительно прятал свои способности и одурачил даже своего старика, волки в овечьей шкуре?» Цзянчэнь ухмыльнулся. «Я считаю, что они слишком много думают. Наша семья Цзян не нуждается в овечьих шкурах, ведь они и сами совсем не волки». В словах Цзянчэня несомненно чувствовалась гордость, а его уверенная улыбка внезапно заставила Цзянфэна почувствовать, что он не может видеть своего сына насквозь. Глава 28. Переполох в столице. Цзянчэнь не подумал только о том, какую бурю вызовет произошедшее в поместье герцога Парящего Дракона в спокойной до этого столице. Герцог Парящего Дракона, Лунч Жао Фэн, естественно, чувствовал себя не в своей тарелке. Он был бы в состоянии сдерживать себя из-за картины в целом, если бы Цзян Фэн просто отказал ему. Но тот отказал ему в такой дерзкой манере, что он почувствовал, будто потерял лицо. Хотя герцог Лун не сразу вспылил или пришел в ярость на банкете, это было не потому, что у него был всепрощающий характер, просто он понимал, что человек, обладающий властью, должен был контролировать свой нрав и эмоции. Когда все гости ушли и остались только его приближенные, он первым делом сказал: «Те, кто поддерживают меня, будут процветать, а те, кто противостоят, умрут. Мне не интересно как, но семья Цзян должна провалиться на испытании затаившегося дракона. Давайте посмотрим, насколько самонадеянным станет этот дуэт из отца и сына, когда они потеряют свое герцогство, включая землю с духовной веной. И кто-нибудь разузнайте, что происходит в зале исцеления». Он был невероятно взбешен тем, что зал исцеления открыто вмешался в такое дело и поддержал семью Цзян. Никто от них этого не ожидал. Оставшиеся наперсники и приятели кивнули головами. Эти отец и сын Цзян действительно смешны. Престиж герцога Лун пострадает, если в этот раз мы не подавим и не изобьем их. Должно быть, что-то и правду есть между этим Цзянчинем и залом исцеления. Когда я была в зале исцеления в прошлый раз, Лун Цзюйсюй рассказала, что произошло в зале в тот день, как третий мастер отказал другим наследникам выдающихся герцогств и продал солнечную траву драконьей кости Цзянчиню. Он даже принял Цзянчиня как почетного и уважаемого гостя. Даже Лун Цзюйсюй чувствовала, что эти события были странными. Вспоминая их, Лун Чжао Фэн не знал, смеяться ему или плакать. «Сюэр, почему ты не рассказала о таком важном событии, когда оно случилось?» Лун Цзюйсюй ответила с сожалением. Сюэр только чувствовала, что это не то, из-за чего стоит беспокоить отца. Кто же знал, что этот зал исцеления? Честно говоря, слова Лун Цзюйсюй имели смысл. В конце концов, борьба между наследниками за солнечную траву драконьей кости – была всего лишь мелким событием в жизни всех наследников. Пусть Лун Цзюйсюй из-за этого испытывала неприязнь к Цзянчиню, но она понимала, что из-за такой мелочи не стоит беспокоить отца. Но во всей столице можно было почерпнуть множество тонкостей из небольших событий, и каждое малейшее колебание могло иметь большой смысл. Если бы герцог Лун узнал об этом заранее, он бы подготовился, приглашая на банкет зал исцеления, и избежал бы такой потери. Неожиданный ход зала исцеления моментально смел все силы, что приготовил герцог Парящего Дракона, взяв на себя инициативу. «Верно, герцог Лун, вы заметили еще одну странную деталь? Человек, что заговорил, был герцогом Яньмэнь, Ян Цзючжуаном. Помимо герцога Яньмэнь, здесь было по крайней мере еще 10 герцогов, и каждый из оставшихся являлся доверенным лицом герцога Луна. Это означало, что из 108 герцогов Восточного Королевства более 10 тайно связали свои жизни с герцогом Луном. Это была невероятно пугающая сила. Герцог Яньмэнь находился в первой десятке 108 герцогов, поэтому он говорил более открыто, чем другие герцоги, что были на стороне герцога Луна. «Герцог Янь, и что же вы обнаружили?» – спросил Лун Чжао Фэн. На сегодняшнем банкете были две странности. Во-первых, почему принцесса Гаую и принцесса Дунфан Джижа так фамильярно вели себя с Цзянчинем, будто хорошо знакомы с ним? Во-вторых, почему герцог Тиньшуй вел себя сегодня так странно? Каждый знает, что герцог Тиньшуй и Цзян Фэн – непримиримые соперники. И сегодня он должен был первым нанести удар по герцогу Цзян Хань, но он даже не заговорил, и не только он, его сын Шуй Циншу с первой встречи в столице все время задирал Цзянчиня. Но разве сегодня он высказывал свое мнение? Его слова напомнили всем об очевидном. Это правда, отец и сын Тиньшуй сегодня вели себя странно. Герцог Парящего Дракона давил на Цзян Фэна, потому что его интересовала земля с духовной веной, но больше никакого интереса, связанного с Цзян Фэном, у него не было. А вот герцог Тиньшуй ненавидел своего врага, герцога Цзян Хань. Эти две провинции были соседями и воевали друг с другом открыто и под столом за ресурсы, звания и достижения. Они были смертельными врагами. Но герцог Тиньшуй сегодня вечером ничего не сделал и не воспользовался такой возможностью, чтобы еще больше надавить на Цзян Фэна. Здесь что-то было не так. Я помню, что герцог Тиньшуй сопровождал короля, когда тот шел отдать дань уважения Цзянченю в тот день, когда его насмерть запороли за происшествие во время ритуала. Почему Цзянчень восстал из мертвых? Что случилось той ночью? Этот вопрос никогда не расследовался полностью. Старые пердуны, которые были там, держат свой рот на замке. Всевозможные странности были обнаружены. Лун Чжаофэн погрузился в размышления. Он тоже чувствовал, что все это было странно. У короля Дунфанлу было много способных и выдающихся людей, они бы легко забили до смерти такого бездельника. Но Цзянчень пережил это испытание, и более того, его отношения с королевской семьей не только не ухудшились, но и стали гораздо ближе. Информация каждого из вас крайне полезная. Кажется, я сильно недооценил этого Цзянфэна. Возможно ли, что теперь этот человек находится под защитой короля Дунфанлу? Несмотря на титул герцога парящего дракона, он говорил о Дунфанлу с долей неуважения. Внесите в мое расписание встречу с герцогом Тиньшуй. Думаю, у этого человека есть ответы на все вопросы, приказал Лун Чжаофэн. Кроме того, скажите Дужухаю использовать любые методы, чтобы не допустить Цзянченя до испытаний. Неважно, какая у них поддержка, они все потеряют, как только лишатся герцогства. Это было самым простым решением проблемы. Не имеет значения, насколько сильная была у тебя поддержка или насколько хитрые схемы ты использовал, потеря герцогства означала лишение права контроля земли. И о чем сможет говорить семья Цзян, если потеряет контроль? Этот метод был простым и грубым, но прямым и эффективным. Схема изъятия и схема захвата. Раз уж интриги не сработали, тогда они захватят пустые земли. Герцог парящего дракона не был доброй душой. Его методы для достижения цели были дьявольскими, и он ни перед чем бы не остановился. Он не прибегал к силе сразу и был учтивым не потому, что боялся силы семьи Цзян, но для того, чтобы показать другим, что он может подавить других при помощи морали и этики. Но так как семья Цзян была невежественна и груба, все его лицемерные методы были бесполезны, а раз все ставки сыграны, остается только грубая сила. Так же как и герцог парящего дракона, что провел собрание поздней ночью, высшие члены зала исцеления тоже собрались. 4 мастера зала и 10 обычных старейшин. Присутствовали все высшие чины. Третий мастер зала, Цабайши, полностью пересказал события, которые произошли на банкете. В зале исцеления лорд-мастер зала Сун Тиньсин имел абсолютное право голоса. Не было бы преувеличением сказать, что он был главным столпом зала исцеления. Когда третий мастер зала закончил описывать ситуацию, все глаза были направлены на лорда-мастера зала Сун. Никто не осмеливался высказать свое мнение прежде того, как узнает, что он думает на этот счет. Сун Тиньсин засмеялся. «Я воздержусь говорить первым. Пусть каждый поделится своими мыслями. Даже старейшина Шун на 90% уверен в пилюле небесной кармы, так что она надежна. Я думаю, что третий мастер зала принял правильное решение», — заговорил один из старейшин. «Я тоже поддерживаю третьего мастера зала. Зал исцеления уже сотни лет существует в столице, и невозможно было бы угодить всем и никого не обидеть. Ради прибыли зала неизбежно придется кого-то оскорбить. Точно, и поскольку пилюля небесной кармы имеет такое светлое будущее и такой рыночный потенциал, у нас нет выбора, даже если нам придется оскорбить еще больше герцогов, а не только герцога парящего дракона». Было очевидно, что большинство старейшин поддерживали решение Цабайши. Мнение всех старейшин основывалось на том, какую прибыль в будущем принесет залу его решение, поэтому никто не был против решения Цабайши. «Второй, скажи что-нибудь». Сун Тиньсин с веселой улыбкой посмотрел на второго мастера зала. «Я согласен со всеми мнениями. Все, что приносит пользу залу, приемлемо». Эти слова были довольно уклончивыми и мало что говорили. Старейшина Лань неожиданно заговорила. «Лорд-мастер зала, у меня есть несколько слов. Конечно, каждый может высказать свое мнение». «Старейшина Лань, продолжайте», — Сун Тиньсин поощрил ее. «Я чувствую, что дуэт отца и сына Цзян не слишком надежны. А вы подумали о последствиях, если старейшина Шунь ошибается, не станет ли тогда зал исцеления посмешищем? А если такие слухи распространятся, что станет с нашим авторитетом? Если пилюля небесной кармы окажется пустышкой, получится, что мы просто так оскорбили герцога парящего дракона. Я слышала, что любимая дочь герцога парящего дракона имеет тело лазурного феникса и что она привлекла внимание одной из скрытых сект. Ее будущее в боевом дао невероятно многообещающее. Не взлетит ли тогда герцог парящего дракона вместе с ней? Не изменит ли это в будущем расстановку сил в королевстве? Зал исцеления не был государственным учреждением и потому был менее сдержанным и более свободным в обсуждении вопросов власти. Даже выражения лиц присутствующих не поменялись, когда заговорили о возможных изменениях правящей власти. Старейшина Лань, вы слишком много беспокоитесь. Во-первых, старейшина Шун не может ошибаться. Кроме того, изменения в правящих семьях следуют определенным правилам, и не будут внезапно нарушены появлением одного-двух человек. Конечно, герцог парящего дракона расправляет крылья, но и семья Дунфан не будет сидеть сложа руки. Цао Байши немедленно опроверг слова старейшины Лань. К тому же, даже если бы герцог парящего дракона мог, он не стал бы из-за одной сделки открыто объявлять нам войну. Нашему залу уже сотня лет, и с ним шутки плохи. Игнорировать прибыль, опасаясь событий, которые не произойдут, наш зал никогда не шел таким путем. Никто не мог отрицать, что будущая прибыль, которую они могли бы получить от пилюли небесной кармы, была просто слишком заманчивой. Если эта пилюля в большом количестве появится на рынке, никакое другое лекарство от телесных травм не сможет с ней конкурировать. Как было сказано, после сравнения товары низшего качества будут просто отброшены. Пилюля небесной кармы была просто подавляюще хороша. Этот рынок практически был сокровищем. Если сделать все надлежащим образом, то прибыли от этой единственной пилюли будет достаточно, чтобы окупить все операции зала исцеления. После раунда дебатов все взгляды снова обратились на лорда-мастера зала Сун Тинсина. Похоже, большинство все еще согласны с суждением третьего мастера. Я уверен, вы понимаете и мое отношение. Когда я решил рискнуть, то уверенно оставил решение этого вопроса третьему мастеру. Это означало, что я доверяю его суждениям и способностям. Отношение Сун Тинсина было очевидно. Также я должен напомнить всем, что наш зал исцеления преследует наивысшую прибыль. Мы стараемся избегать политических дрязг, но нам и не нужно бояться участия в них. Невозможно постоянно стоять ногами по разные стороны забора. Иногда приходится выбирать сторону. И когда это время придет, мы выберем ту сторону, на чьей стороне выгода. Пилюля небесной кармы принесет нам выгоду, следовательно, мы выбираем ее. Что же касается победителей и проигравших, наш зал исцеления живет давно, как будто мы не умеем приспосабливаться. Глава 29. Изменения в позициях всех сторон. Цао Байши вздохнул с облегчением, когда Сун Тинсин ясно выразил свое отношение. По правде говоря, он был довольно напряжен из-за тех решений, которые ему пришлось принять в последнее время, ведь он продвигался вперед, основываясь исключительно на собственных смелости и решимости. Теперь, основываясь на отношении лорда-мастера зала, он мог сказать, что сделал правильный выбор. Третий, ты был тем, кто завязал отношения с Цзянчинем из владений Цзян. Ты будешь отвечать за поддержание этих отношений. Исходя из крох информации, кажется, что тень этого молодого человека наброшена на все крупные события, произошедшие в последнее время в столице. За этим молодым человеком нужно присматривать. Сун Тинсин никогда раньше не видел Цзянчиня, но пришел к таким поразительным заключениям на основе многочисленных отчетов, что он получил. Даже обычно сдержанный второй мастер, Юэ Цунь, невольно воскликнул. «Лорд-мастер зала, разве эта оценка Цзянчиня немного не преувеличена?» Сун Тинсин слегка улыбнулся. «Мне еще предстоит познакомиться с Цзянчинем, но я встречался с Цзян Фэном из герцогства Цзянхань. Если отец и сын Цзяна и есть причина всех неожиданностей, то я бы скорее поставил на Цзянчиня, чем на Цзян Фэна». Цао Байши был тронут. Он знал, что положение лорда-мастера зала было высоким, а его взгляды на мир циничны. Его стандарты были высоки, и он практически никогда не ошибался в суждениях насчет людей и вещей. Чтобы лорд-мастер так высоко оценил подростка, которого он никогда не встречал, Цао Байши более чем радовался, что сделал правильный выбор. «Хе-хе, я, старый Юэ, всегда восхищался способностями лорда-мастера зала в оценке вещей. В этот раз, однако, мне любопытно, не мог ли лорд-мастер зала ошибиться?» Усмехнулся Юэ Цунь. При его статусе и положении, он мог позволить себе посмеяться над столь плоской шуткой. Съезд руководителей завершился речью лорда-мастера зала. Сун Тинсин отвел Цао Байши в сторону, чтобы пообщаться наедине, и похлопал его по плечу. «Байши, ты довольно смело взялся за это дело. Я горжусь тобой». Хотя они и были лордом-мастером зала и третьим мастером, Сун Тиньсин далеко опережал Ца Байши в возрасте и опыте, а также в статусе и уровне. Можно было сказать, что Сун Тиньсин намеревался взрастить из Ца Байши своего приемника. Ца Байши был ошеломлен и польщен, он поспешил произнести несколько скромных фраз. «Байши, ты не должен недооценивать Цзянчиня. Ты подсчитал количество удивительных вещей, что уже случились рядом с Цзянчинем. Ваш подчиненный покорен и ждет просветления лорда-мастера зала». Ца Байши был чрезвычайно скромен. Во-первых, этот юноша был до смерти забит палкой во время обряда поклонения небесам, так почему же он до сих пор жив? Во-вторых, король приказал избить этого юношу, но почему же позже он лично даровал ему медальон с выгравированным драконом? В-третьих, этот юноша, всего лишь сын герцога, тогда откуда же он получил этот древний рецепт пилюли небесной кармы? В-четвертых, уровень боевого да этого юноши недостаточен, чтобы сдать даже три основополагающих экзамена, но почему же он смог одним ударом победить Янимина, а позже без особых усилий сделал игрушку из Байчжань Юня? В-пятых, почему же две принцессы из разных поколений так хорошо знакомы с этим юношей? В-шестых, он был бесстрашен перед лицом герцога парящего дракона и осудил компанию знати. Его выступление совершенно не соответствовало характеру молодого человека. Откуда берется его уверенность? С каждым новым пунктом в списке Сун Тиньсина Ца Байши становился все более серьезным. Он сам, в большей или меньшей степени, уже рассматривал эти вопросы. Но его рассуждения были не так хорошо продуманы или же всеобъемлющи, как мысли лорда-мастера. Внезапно Ца Байши соединил все точки над подсказками, что озвучил ему Сун Тиньсин. С его уст сорвался возглас удивления. Это значит, что семью Цзян поддерживает король. И вся эта подавленная, удрученная манера поведения была лишь за тем, чтобы сбить с толку соперников. Эти отец и сын могут быть пешками в игре короля, возможно, даже пешками, способными что-то изменить в этой игре, Сун Тиньсин заметил. Если не это, то какие еще причины могли бы объяснить все, что случилось до сих пор? Он был избит палкой, но не до смерти. Одно это уже говорило о многом. Если бы не секретные инструкции от короля, неужели его людям не хватило бы сил до смерти забить обычного юношу? Неудивительно, Ца Байши вдруг вспомнил о событиях, связанных с покупкой солнечной травы драконьей кости. Разве Цзян Чэнь тогда не сказал ему, что он принял правильное решение? Разве Цзян Чэнь не говорил, что солнечная трава драконьей кости была куплена для королевской семьи? Ца Байши почувствовал ауру, похожую на солнечную траву драконьей кости, от принцессы Джижи тем вечером на банкете у герцога Луна. Похоже, солнечную траву драконьей кости действительно купила королевская семья. Цзян Чэнь не солгал по этому поводу. Ца Байши еще больше удостоверился в верности суждения лорда-мастера, когда мысли его возвратились к этому моменту. Неудивительно, что Сун Тиньсин пришел к такому выводу. Как ни крути, ничего из произошедшего нельзя было объяснить, если бы не тот факт, что семья Цзян уже давно сотрудничает с королевской семьей. И зная принцессу Гауи, разве могла она так беззастенчиво расхваливать боевой да юноши? Было очевидно, представление Цзянчиня было использовано как предлог, чтобы компенсировать влияние тела лазурного феникса Лун Цзюисюэ. Байши, если семья Цзян и есть та пешка, которой давно играет королевская семья, что же это означает? Это значит, что королевская семья уже давно начала готовиться к этому. Герцог парящего дракона чрезвычайно амбициозен, но его сила сияет все ярче день ото дня. Одна сторона с ранней подготовкой, другая – с нескрываемыми амбициями. Если обе стороны действительно будут втянуты в конфликт, то, честно говоря, я бы не стал ставить на герцога Луна, только если. Сун Тиньсин остановился на этом моменте. Было очевидно, что возможности, стоящие за этим «если», заставили даже его бояться говорить об этом, как будто это было табу. «Только если что», не удержавшись, спросил Ца Байши, «если эксперт этой скрытой секты не объявится сам и не вмешается в борьбу за власть между королями, тем не менее со статусом эксперта было бы слишком унизительно участвовать в борьбе за власть в обычном королевстве. Кроме того, семья Дунфан контролирует королевство в течение, по крайней мере, тысячи лет, и держит много тузов в рукаве, а также имеет богатое и загадочное наследие. Кроме неожиданного привлечения Лун Цзюисюэ, я просто не могу придумать, Какие другие преимущества герцог Лун мог бы заполучить в бою между подданным и королем? Поэтому, независимо с точки зрения прибыли или политики, ваше сегодняшнее решение было чрезвычайно мудрым. Сун Тинсин в очередной раз похвалил Цабайши. Также без сна прошла ночь во внутреннем дворе дворца. Новости принцессы Гауи также заставили Дун Фанлу глубоко задуматься. Королевский брат, герцог парящего дракона, больше не пытается скрывать свои амбиции. Принцесса Гауи была единственной, кто осмеливался так говорить с Дун Фанлу. Понятно, что он устал от своей позиции первого герцога в наших землях после того, как пробыл им так долго. Вполне естественно, что он будет стремиться продвигаться вперед. Тон Дун Фанлу казался спокойным, но он был наполнен убийственным намерением. К счастью, сегодня он пытался диктовать свои условия этой жесткой старой птице, Цзян Фэну. Если бы это был любой другой, несколько более слабовольный герцог, он бы, скорее всего, сдался. Принцесса Гауи также была чрезвычайно недовольна герцогом парящего дракона, когда она вспомнила, как все это обернулось в тот момент. Он устроил заговор против территории другого герцога прямо перед королевским представителем. Это выглядело как столкновение между герцогами, но на самом деле было оскорблением короля. Дун Фанлу слегка вздохнул. Все меняется. Несколько дней назад кто бы мог подумать, что семья Цзян будет моими генералами удачи. Дун Фанлу не знал, смеяться или плакать, думая о текущей ситуации в столице. Возможно, многие силы теперь будут думать, что семья Цзян является моими людьми и пешками, которыми я давно делаю свои ходы. Принцесса Гауи тоже засмеялась с улыбкой. Гауи, возможно, могла бы подумать так же, если бы я не знала о внутренних делах. Вы обнаружили, что каждое изменение ситуации в столице было тесно связано с некой тенью. Цзянчинем, красивые глаза принцессы Гауи невольно слегка посмотрели в сторону, пока она говорила. Вы тоже обнаружили это, королевская сестра? Дун Фанлу многозначительно улыбнулся. Если подумать, текущая ситуация в столице действительно изменилась после выходки Цзянчиня во время обряда. С того самого момента каждое событие, которое произошло в столице, казалось, было связано с тенью этого человека. Изначально я без сомнения верил, что, будучи на грани, к нему снизошло божественное посещение. Но после сегодняшнего вечера, я не могу не подозревать, что, возможно, этот юноша с самого начала ложно позаимствовал имя богов. Честно говоря, Дун Фанлу чувствовал, что мысли об этом деле вызывают у него головную боль. Если рассудить логически, сын герцога не должен быть настолько странным. Избит палками, но не умер, выявил источник болезни Джижа, поддержан залом исцеления, разгромил противника в продвинутой сфере истинной ци с силой начальной сферы. Множество ненормальных событий случилось с одним и тем же человеком. И говорить, что у этого юноши не было никаких секретов, Дун Фанлу ни за что бы не поверил в это. Конечно же, как правитель народа, он не станет заниматься этими вопросами, по крайней мере, пока. В конце концов, так Дун Фанлу не только избежит тщательного расследования значительной помощи семьи Цзян, непреднамеренно омрачившей влияние герцога Луна, но и вознаградит их. Гауи, завтра посети поместье Цзяньхань от моего имени. Посещение поместья Цзяньхань естественно было задумано, чтобы наградить отца и сына Цзян. В то же время она могла бы также заявить об их намерениях, и как само собой разумеющееся, привлечь семью Цзян в королевский лагерь. Дун Фанлу совершенно не колебался в вопросах средств власти. Кроме того, вы должны гарантировать, что Цзян Чэнь сможет пройти испытание затаившегося дракона. Отношение Дун Фанлу к этому вопросу слегка изменилось. Ранее все его мысли по поводу Цзян Чэня просто останавливались на мысли, что этот юноша может исцелить болезнь Дун Фанджижа. Поэтому Дун Фанлу даже не задумывался о возможности того, что семья Цзян может потерять свое герцогство. Проживание в столице в качестве богатого чиновника без власти на самом деле было бы более выгодно для болезни Дун Фанджижа. Но теперь, после событий сегодняшнего вечера, стратегическое значение отца и сына Цзян мгновенно стократно возросло. Теперь вопрос о том, сможет или нет семья Цзян удержать их герцогство, стал небольшой проблемой, которая могла сильно повлиять на картину в целом. Если семья Цзян потеряет свое герцогство, то вполне возможно, что герцог парящего дракона может посягнуть на земли Цзянхань с духовной веной, не говоря уже о чем-то другом. А вот этого Дун Фанлу действительно не хотел видеть. Тот факт, что один герцог мог безнаказанно захватить земли другого, означал, что причина была в контроле над властью королевской семьей, и клятва семьи Цзян, готовой до смерти бороться с герцогом парящего дракона, на самом деле косвенным образом защищала власть Дунфанлу над королевством. Поэтому герцогство семьи Цзян должно быть сохранено. Глава 30. Веселье с Янимином. Опять, на следующий день принцесса Гаоюй лично посетила поместье Цзянхань с имперскими почестями и большим количеством наград, чтобы воздать должное отцу и сыну Цзян. Причина. Отец и сын Цзян достигли успеха в лечении болезни принцессы Джижа. Эта причина была все еще не совсем ясна. Помимо нескольких свидетелей, никто не мог понять, как отец и сын Цзян смогли помочь в лечении болезни принцессы Джижа. Но те, кто присутствовал на банкете парящего дракона, видели, как принцесса Джижа говорила, легко смеялась и выглядела более здоровой. Это было намного лучше ее прежнего болезненного состояния. Могло ли быть, что отец и сын Цзян действительно достигли чего-то в лечении болезни принцессы Джижа? Слухи распространялись с дикой скоростью. Ясно было одно, в ближайшем будущем отцу и сыну Цзян суждено было стать важными фигурами, находящимися в центре внимания столицы. Что касается главного героя этого вопроса, Цзянчиня, то его никогда не беспокоила реакция внешнего мира. То, о чем он заботился больше всего, это повышение собственной силы. Время шло быстро, приближался крайний срок сдачи экзаменов в конце месяца. У Цзянчиня не было никаких причин для паники. Содержание трех основополагающих экзаменов теперь не представляло для него никакой сложности. 3 дня пролетели очень быстро. В течение этих 3 дней Цзянчень был занят укреплением своего 5-го меридиана. После 3 дней закалки, прочность его 5-го меридиана ни в чем не уступала предыдущим 4. Таким образом, 5 меридианов развивались параллельно и находились на одном уровне. В тот день в поместье парящего дракона Цзянчень использовал силу только 3 меридианов истинной Ци, даже не прикасаясь к реальной силе 5 меридианов истинной Ци. Конечно, он прекрасно понимал, что для полного ограничения сил Байчжань Юня с 8 меридианами истинной Ци ему потребовалось немало удачи. Во-первых, его уровень знания боевого Дана много эпох опережал практикующего в сфере истинной Ци. Во-вторых, оба согласились биться, используя приемы Восточного Королевства. Что касается общей методики, к примеру приемов Восточного Королевства, Цзянчень действительно достиг в них легендарного уровня и, таким образом, естественно смог подавить безупречный уровень Байчжань Юня. В-третьих, самое главное было в том, что Байчжань Юнь ранее уже продемонстрировал приемы Восточного Королевства. Цзянчень был полностью осведомлен о его версии приемов Восточного Королевства. В конце концов, Байчжань Юнь фактически потерял всю инициативу еще до начала боя. Не было ничего ненормального в том, чтобы парировать каждый его удар. Конечно, Байчжань Юню также очень сильно не повезло. Как он мог знать, что его противник окажется аномалией, чье знание боевого Дао далеко превзошло знание этого мира? Если бы обе стороны привнесли свои сильнейшие техники и отдали бы все силы в реальном матче, было бы трудно предсказать победителя, после того как Цзянчень столкнулся бы с сильнейшей огневой мощью Байчжань Юня. В конце концов, истинная сила Цзянченя была на 5 меридианах истинной Ци, и Байчжань Юня – на 8 меридианах. 3 меридиана разницы между ними составляли целый уровень. Но Цзянчень также верил, что если он сможет принять или избежать 30 ударов Байчжань Юня, то он, Цзянчень, станет окончательным победителем. После имитации боя Цзянчень повысил свое понимание реальной боевой силы практикующего в области истинной Ци. Можно говорить о 1000 последовательностей и размышлять о 10 000 последовательностей, но все они будут ложными. Сражение боевого Дао постоянно меняется. Я могу сидеть здесь и моделировать бои, но многие неожиданные повороты боя просто не могут быть угаданы. В конечном итоге мне нужно продолжать совершенствовать себя. К счастью, мой 5-й меридиан прошел первые шаги укрепления. Следующим шагом будет использование резонанса истинной акупунктуры и определение местоположения 6-й акупунктуры. Он пришел в этот мир, и ему потребовалось только половина месяца, чтобы подняться с 3 меридианов истинной Ци до 5 меридианов. Даже первоклассным гением потребовалось бы от 3 до 5 месяцев. Но у Цзянчиня это заняло только половину месяца. Тем не менее, этого было далеко недостаточно. 5 меридианов истинной Ци все еще были слишком слабы. Цзянчень, вполне вероятно, мог бы стать жертвой многих небольших поражений в схватках против других наследников, не говоря уже о боевых действиях против действительно сильных воинов в королевстве. Выпускные экзамены испытания затаившегося дракона быстро приближаются. Судя по атмосфере в столице, кажется, будто ветра загоняют облака в воронку. Казалось бы, даже в маленьком царстве может образоваться большой вихрь, пока ветра и облака мятежны. Моей нынешней силы по-прежнему недостаточно, чтобы с легкостью ориентироваться в этом вихре. Конец месяца наступил быстро. В последний день месяца Цзян Чэнь прибыл на место тестирования вместе с Цзян Чжином. Он чувствовал себя совершенно непринужденно. Кроме тех, кто знал обратное, кто бы мог подумать, что такой беззаботный человек еще не прошел три основополагающих экзамена. Из-за его выступления в поместье парящего дракона в тот вечер, появление Цзян Чэня привлекло довольно много внимания. Единственное отличие заключалось в том, что по сравнению с тем днем в зале исцеления, те, кто беззастенчиво тыкал в него пальцем и пялился, сегодня были более сдержанными и осторожными. Цзян Чэню, естественно, было наплевать, что мир думал о нем, и он помчался напрямую к зданию полигона. Кто-то вышел оттуда именно тогда, когда он собирался войти. Это был наследник Яньмэнь, Ян Имин. Цзян Чэнь. При виде Цзян Чэня, в глазах Ян Имина вспыхнул огонь. В прошлый раз его поражение в поместье парящего дракона от рук Цзян Чэня, всего от одного его удара, стало позором всей жизни для Ян Имина. Мало того, что он упал лицом в грязь перед своими сверстниками, но, что более важно, он стал дураком в глазах Лун Цзюисюэ. Даже сейчас Лун Цзюисюэ была довольно холодна с ним. Ян Имину казалось, что все это вина Цзян Чэня. Если бы не этот ублюдок, Цзян Чэнь, разве он, Ян Имин, был бы низведен в столице до уровня шута? Ты, мартышка Янь, которая украла мое место. Цзян Чэнь сначала задумался, но потом узнал стоявшего перед ним человека. Кроме того, его внезапное прозрение стало еще большим оскорблением в глазах Ян Имина. Цзян Чэнь, как ты смеешь так со мной обращаться? Если бы не твой злобный трюк, думаешь, ты смог бы меня победить со своими тремя меридианами истинной ци? Ян Имин хрипло закричал, не обращая внимания на то, где сейчас находится. Это означает, что ты не принимаешь свое поражение. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Принять, да кем ты себя возомнил, чтобы я тебе уступал? Разве твое герцогство Цзянхань ценится больше, чем мое герцогство Яньмэнь? Или твой уровень подготовки выше, чем у меня? Тогда, чего ты хочешь? Цзян Чэнь оставался спокойным и собранным. Я хочу сразиться с тобой, заорал Ян Имин. Он не принял свое поражение и не признает его. Он собирался вернуть обратно свой утраченный престиж и многое другое. И самый простой путь – это победить преступника, Цзян Чэня, жестоко унизить его, запугать и крепко втоптать его в землю. Сражение, у меня нет ни времени, ни интереса сражаться с тобой. Цзян Чэнь небрежно улыбнулся, покачал головой и прошел мимо Ян Имина, как будто тот был прозрачнее воздуха. Цзян Чэнь, ты, трус, ты победил по счастливой случайности и больше не смеешь бороться со мной? Хорошо, мне давно известно, что твоя семья Цзян, сборище трусов, отказываешься сражаться? Отлично, я отпущу тебя, как только ты перед всеми признаешься в своей трусости. Тот факт, что Цзян Чэнь игнорировал его, был в глазах Ян Имина признанием вины. Это еще больше укрепило уверенность Ян Имина, заставив его твердо поверить, что Цзян Чэнь победил лишь благодаря удаче. Внезапно шаги Цзян Чэня замерли. Было ли это обвинение в трусости или оскорбление его отца? Оба эти действия уже находились за гранью дозволенного. Тех, кто пересекает эту грань, нельзя простить. Три движения. Цзян Чэнь холодно посмотрел на Ян Имина. У тебя не хватает квалификации, чтобы сражаться со мной. Я признаю поражение, если ты не будешь лежать на спине за три движения. Ха-ха-ха, а ты и вправду очень дерзкий. Мне не нужны твои три хода. Я, благородный наследник герцогства Яньмэнь. Ян Имин собирался продолжать хвастаться и нести бред, когда слова внезапно застряли в его горле. Он не осмеливался, да и просто не мог говорить дальше, потому что Цзян Чэнь, как натянутая стрела, стоял прямо перед ним, испуская странный вид ауры и блокируя Ян Имина. Первый ход, смотри внимательно. Цзян Чэнь не делал красивых движений и просто шагнул вперед. Его рука слегка приподнялась, как только он сделал шаг. Но когда он поднял руку, то заставил сердца других колотиться. Гром. Аура, острая как меч, сошла с кончиков его пальцев и пронзила воздух. У нее был невероятный путь, как будто она расколола небеса, выстрелив в сторону Янимина. Янимин только почувствовал, что его барабанные перепонки онемели, когда прогремел гром. Этот невероятный удар был направлен прямо на его слабости, как выпущенная стрела. ХМ, те же самые старые трюки. Попытка навредить мне с этим приемом Восточного Королевства, хотя Янимин был удивлен внезапностью этого удара, он все еще был уверен, что сможет уклониться от него. Его тело уклонилось подобно движению качающихся ветвей ивы. Ивовый шаг, волны без ветра. Тело Янимина двигалось как одуванчики, парящие в воздухе. Ритм движения был подобен вызванной ветром ряби на воде, он был невероятно элегантным. Это было уникальное наследие Яньмэнь, ивовый шаг. Янимин был очень уверен. Он твердо верил, что поражение в тот день стало результатом ограничения используемых методов. Сегодня он собирался в полной мере продемонстрировать наследие своей семьи и выбить все дерьмо из Цзянченя. Однако момент его гордости длился недолго. Цзянчень сделал еще один шаг вперед, но движения его руки стали немного быстрее. Второй удар, звездная вспышка. Движения Цзянченя были простыми и быстрыми. Наблюдателю они могли показаться даже чрезмерно простыми и грубыми. Но только сам Цзянчень мог понять истинный смысл его, казалось бы, неуклюжих движений. Любая простая техника под небом с легкостью могла стать более сложной, но для сложных техник трудно было стать простыми. Два удара Цзянченя на самом деле уже достигли уровня упрощения комплекса. Все сложности были сосредоточены в движении. Поиск перемен среди постоянства. Конечно, след гордой улыбки нашел свой путь к лицу Янимина. Цзянчень, хотя твои приемы Восточного Королевства неплохи, но у тебя закончились все трюки, не так ли? Хочешь навредить мне? Мечтай дальше. Но бой продолжался, как будто бы он не говорил. Вся поза Цзянченя внезапно резко изменилась. Его палец немного переместился и ритм снова изменился. Третий удар, безымянный. Этот удар вызвал цветы, которые не были цветами, и туман, который не был туманом. Это было неописуемо и необъяснимо. Удар, очевидно, происходил от приемов Восточного Королевства, но он сильно превзошел то значение, что должен был иметь удар. Невероятная линия, невероятная дуга, невероятный удар, шокирующие попадания. Янимин только почувствовал резкую боль под его грудной клеткой, так же, как в прошлый раз, но мощь была в 10 раз сильнее. Этот удар, как бумагу, безжалостно разорвал все его движения и защиту. Еще один удар. Тело Янимина снова тяжело упало на землю, его состояние было неизвестно. Глава 31. Начало основополагающих экзаменов. Те же два человека столкнулись еще раз, и Янимин снова упал и потерпел поражение. Цзянчень в очередной раз вышел победителем, использовав для победы тот же прием Восточного Королевства. Единственная разница заключалась в том, что в этот раз Янимин использовал наследие своей семьи, и образ его мыслей был скорректирован от недооценки своего противника до полной боевой готовности. Но все равно Янимин стал тем, кто упал. Причем это было в рамках договоренности о трех движениях. То есть Янимин все еще не был в состоянии принять три удара Цзянченя, даже будучи полностью подготовленным. Конечно, Янимину не так повезло в этот раз. Во время прошлого боя Цзянчень оставил ему некоторые остатки достоинства и действительно не использовал свою истинную ци. На этот раз неоднократные провокации Янимина пересекли границу дозволенного Цзянченем. Таким образом, Янимин отведал, по меньшей мере, 70% силы Цзянченя. После этого поражения Янимин, вероятно, не сможет выбраться из постели, выздоравливая в течение 3-5 месяцев. Как говорится в пословице, полное ведро воды не колеблется, но наполовину наполненное ведро любит раскачиваться взад и вперед. Те, кто хорошо осведомлен, не любит хвастаться, но невежественные люди любят ходить с напыщенным видом и зазнаваться. Это высказывание, вероятно, предназначено для таких людей, как ты, не так ли? Цзянченя не волновало, жив или мертв Янимин. Стычки между наследниками были распространены в столице, не говоря уже о том, что испытание затаившегося дракона изначально было предназначено для усиления конкуренции между наследниками. Все наследники, которые были недружелюбны к Цзянченю, неосознанно отступили назад, когда увидели распростертого на полу Янимина. Они до смерти боялись быть замеченными Цзянченем. Если он бросит им вызов, у них даже не будет силы Янимина, чтобы ему сопротивляться. К этому моменту уже никто не верил, что Цзянчень обладал только тремя меридианами истинной ци. После этого удара только дурак поверил бы, что Цзян Чэнь был в начальной области истинной Ци. Мог ли кто-то в начальной области нанести такую травму Янь Имину? Цзян Чэнь особо не задумывался о победе над таким ничтожеством, как Янь Имин. В конце концов, его сила была на пике 5 меридианов истинной Ци. Со всеми его преимуществами было предрешено, что он может победить Янь Имина, который был на 6 меридианах истинной Ци. Если бы ему оказалось трудно победить кого-то даже с 6 меридианами истинной Ци, то все преимущества, предоставленные ему прошлой жизнью, были бы просто нелепы. Что касается Цзян Чжина, то он с восторгом выпятил свою грудь. Он уже вдоволь насладился прислуживанием сотрудников зала исцеления. И сегодня он снова получал уважительные взгляды от окружающих. Что было самым главным для слуги? Главное, чтобы все шло гладко, и чтобы он мог ходить с высоко поднятой головой, независимо от того, куда бы он ни направился. И сегодня Цзян Чжэн держался очень прямо. Организатор, молодой герцог моего дома, желает записаться на 3 основополагающих экзамена. Голос Цзян Чжэна также был куда громче, чем обычно. Раньше Цзян Чжэну было бы слишком неловко записываться на основополагающие экзамены в такое время. Но все резко изменилось после того, как Цзян Чэнь втоптал в грязь Янь Имина. Как же вышестоящий практикующий, грубо обработавший Янь Имина, мог не сдать даже 3 основополагающих экзамена? Почему он не пришел раньше? Потому что наш молодой герцог был слишком занят, чтобы прийти и сдать экзамены. Кроме Цзян Чэня, не было никого, кто бы еще не прошел 3 основополагающих экзамена до окончания срока. Тем не менее сейчас никто не смел причинять неприятности Цзян Чэню. Он быстро прибыл на площадку для проведения первого экзамена. Там был большой диск в центре круга. В диске было проделано 12 отверстий. В центре каждого из отверстий была установлена белая нефритовая колонна. Это были колонны истинной Ци, которые использовались для ее проверки. Никто не мог обмануть эту проверку. Кандидат сможет заставить светиться то количество белых нефритовых колонн, которое соответствует количеству меридианов истинной Ци, которыми он обладал. Можно было скрыть свою силу, но не было возможности преувеличить ее. То есть, если у вас было 10 меридианов истинной Ци, можно было отобразить только 8 или даже 4 меридиана истинной Ци. Но если у вас только 4 меридиана, вы не смогли бы материализовать дополнительный меридиан из воздуха. Таким образом, это был тест, который никто не мог обмануть. Неудивительно, что в прошлом Цзян Чэнь не смог пройти этот тест. Как можно было бы пройти его с 3 меридианами истинной Ци? Цзян Чэнь слегка покачал головой и вышел вперед, положив свою ладонь в углубление и начал циркуляцию по 5 меридианам истинной Ци в своем теле. Диск с треском начал вращаться. Белые нефритовые колонны на нем освещались одна за другой. Одна колонна, 2, 3, 4, 5. Некоторые в толпе вздохнули с облегчением, увидев, что свет остановился на 5-й колонке, в то время как другие оказались немного разочарованы. Присутствовали всевозможные виды реакций, но Цзян Чэнь не обращал на них никакого внимания. Он не запасал свою силу для этого конкретного теста. А, посмотрите, несмотря на то, что засветились только 5 колонн, этот свет, другие люди сразу заметили, после того как на это указал один человек. Верно, обычно у нас выходит только слабый голубой свет, но свет от истинной Ци Цзян Чэня зеленый. И посмотрите, нет никаких примесей внутри света, каждая колонна достаточно сбалансирована и чиста. Такая совершенная истинная Ци. Неудивительно, что лишь 5 меридианов истинной Ци легко смогли победить Янь Имина. Похоже, мы недооценили этого Цзян Чэня. В этом есть смысл. С такой чистой истинной Ци, я думаю, что он смог бы сражаться, даже если бы бросил вызов кому-то в продвинутой области истинной Ци. Самым низким барьером к продвинутой области истинной Ци были 7 меридианов истинной Ци. Это была действительно высокая оценка. Даже чиновник, отвечающий за этот экзамен, был слегка увлечен колоннами истинной Ци Цзян Чэня и бросил на него задумчивый взгляд. Цзян Чэнь увидел похвалу и сомнение в этом взгляде. Возможно, в глазах чиновника Цзян Чэнь даже сдерживал часть своей истинной Ци. Хорошо, Цзян Чэнь, 5 меридианов истинной Ци. Вы проходите первый основополагающий экзамен. Чиновник продолжал разглагольствовать. Цзян Чэнь, мои поздравления. Ваши оценки и результаты будут записаны и использованы для рекомендаций. Спасибо за беспокойство. Цзян Чэнь слегка улыбнулся. Он, естественно, отвечал вежливо, если кто-то был вежлив с ним. Он легко прошел первый основополагающий экзамен. Цзян Чэнь ожидал этого. Пройдя по нескольким коридорам, Он прибыл на площадку второго основополагающего экзамена. Второй экзамен проходил в изолированной комнате с аурой меча. Цзян Чэнь, второй экзамен не то же самое, что и первый. Он заключает в себе определенную опасность. Если вы не обладаете четырьмя меридианами истинной ци и ваша практика восточного аметиста ци не достигла уровня совершенства, вы, скорее всего, пострадаете от ауры в этой комнате. Организатор второго экзамена, в соответствии с правилами, напомнил Цзян Чэню об опасности. Цзян Чэнь кивнул. «Спасибо за напоминание, я готов. В таком случае, входите». Организатор кивнул и больше ничего не произнес. Так как кандидат уже пришел, то у него не было причин уходить только из-за его слов предупреждения. Комната с аурой меча была квадратным пространством, размером примерно 10 на 10 метров. Бесчисленные механизмы были установлены в этой комнате. Они будут случайным образом стрелять всеми видами ауры меча, без каких-либо правил или причин. Кандидаты должны были продержаться час в этой комнате. Кроме того, через регулярные промежутки времени в комнату будут помещаться 1-2 летающих жука. Кандидаты должны сбить не менее 10 летающих жуков в течение часа. Они должны были оставаться в комнате целыми и невредимыми и сбить по крайней мере 10 летающих жуков до назначенного времени. Этот экзамен был немного сложнее, по сравнению с первым экзаменом. Практикующий не сможет сбивать летающих жуков, если он еще не достиг 4 меридианов истинной ци. Скорость полета жука, траектория полета, а также твердость их брони будет нелегко преодолеть кому-то в начальной области истинной ци. Этот экзамен немного интересен. Поток ауры меча выстрелил в него, как только Цзян Чэнь подумал обо всем этом. Но эти простые потоки ауры меча не представляли для него никакой угрозы. Лицо второго ответственного за испытание, Ду Жухэ, становилось ужасно бледным по мере того, как он выслушивал доклады от доверенного человека в секретной комнате, расположенной в зоне с ограниченным доступом. Этот паршивец скрывал свою истинную силу 5 меридианов истинной ци. На самом деле частота его ци находится наравне с наследниками выдающихся герцогств. Лицо Ду Жухэ значительно потемнело при просмотре результатов первого экзамена Цзян Чэня. Он был жестоко отчитан принцессой Гаоюй в тот день в поместье герцога Парящего Дракона. Несмотря на то, что после этого его не уволили, он столкнулся с огромным давлением слухов во внешнем мире. Его авторитет и влияние в команде, отвечающей за испытания затаившегося дракона, также оказались под ударом. Это было то, чего он хотел видеть меньше всего. Ду Жухэ взобрался на самый верх карьерной лестницы. Его стремление к власти перевешивало все остальное. А теперь герцог Парящего Дракона выдвинул ему ультиматум. Если он не сможет остановить Цзян Чэня, то потеряет доверие герцога Луна. Лишиться доверия герцога Луна означало потерять своего самого большого покровителя. Можно даже сказать, что без поддержки герцога все его хваленые богатства и власть быстро превратятся в ничто. Поэтому он должен был подавить Цзян Чэня. Он обязан был подавить Цзян Чэня любой ценой. Он должен был рискнуть. Ультиматум герцога Луна был не просто шуткой. Если герцог останется недовольным, то, возможно, труп Ду Жухэ сегодня найдут на улице. «Сяма, иди сюда. Я хочу, чтобы ты...» Ду Жухэ отдал ряд распоряжений своему доверенному человеку. Этот Сяма был безоговорочно предан к Ду Жухэ. Выслушав инструкции Ду Жухэ, он в подтверждение ударил себя в грудь. «Будьте спокойны, сэр, я умело выполню поставленную задачу и не оставлю никаких улик. Если все пройдет гладко, я обеспечу тебе богатую жизнь». В комнате ауры меча тела более 50 летающих жуков лежали повсюду на ровном полу. Прошел ровно 1 час. Цзян Чэнь не выходил из комнаты ауры меча. На самом деле он становился все более и более взволнованным. Ни один человек-противник не сможет сравниться с этой комнатой ауры меча. Кто на том же уровне сможет развернуть такие абстрактные, бессистемные движения, как механизмы в этой комнате? Где еще я мог бы найти такого умелого противника, как этот? Цзян Чэнь был заворожен этой комнатой. Хотя сила атак комнаты ауры меча удваивалась каждый час, Цзян Чэнь становился только более бодрым, и его интерес усиливался. Кроме того, со временем он становился все более опытным в использовании своих 5 меридианов истинной ци. Столкновения между истинной ци и аурой меча еще более усиливали его боевое намерение и способности.